Начинается третий, очень тяжкий период мучительных исканий. Внутренний мир человека пуст, и эта пустота дает о себе знать все больше и больше. Чтобы заполнить эту зияющую пустоту своей души, человек, не давая себе отчета в том, что с ним происходит, мечется из стороны в сторону, и постоянно недовольный собой часто из одной крайности впадает в другую. Иногда ему кажется, что он что-то нашел, и он на время успокаивается, но через некоторое время он убеждается, что это был самообман, и тогда начинается искание в другом направлении. В это время человеческий ум достигает большого развития. Постоянные искания и всесторонние устремления приводят ко многим достижениям в области науки, искусств и к целому ряду блестящих изобретений и открытий в области техники. Начинается соревнование в исканиях и соревнование в достижениях, что в свою очередь приводит к еще большему расцвету науки и техники. Это дает некоторое удовлетворение человеческому сознанию, и мало-помалу он приходит к убеждению, что в этом и состоит человеческое благо. Некоторая часть человечества, став на такую точку зрения, прекращает дальнейшие искания. Развивать свой ум и при помощи ума достигать все больших и больших высот во всех областях знания становится их целью и смыслом жизни. Отсюда развивается материализм со всеми его отрицательными последствиями и преклонение перед человеческим разумом как высшим проявлением человеческой сущности. Такое умозаключение и решение чревато многими тяжкими последствиями для эволюции человечества. Сделав из своего мыслительного аппарата своего Бога, человек утерял путь к Богу истинному и на много веков приостановил свое развитие, ибо вместо положительных духовных качеств стал развивать худшие качества, присущие материалистическому мировоззрению. Так как сфера деятельности физического мозга есть исключительно мир видимый, физический, то все мышление мозга было направлено на возвеличивание самого себя, и все его познавательные способности и достижения на приобретение материальных земных благ. Поставив центром всего свое эго и не признавая никакого авторитета, кроме самого себя, человек, как сказано в первой части книги, подверг все непонятное отрицанию и сомнению, все высшее оплеванию и осмеянию, все исходящее от другого, критике и противоречию. И вместе с великой техникой развил величайший эгоцентризм и эгоизм, огромное самомнение и самость, и достигшую крайнего предела нетерпимость и разъединение. Но и это еще не все. Самое худшее и самое страшное, то, что порвав связь со своим высшим началом, находящимся в сердце, и через это связь с руководителями человечества и иерархией светлых сил космоса, человек развил в себе сатанинскую гордыню, отвергающую все высшее, и вступил на путь сатанизма, ибо существует только два пути – или путь к Богу, или путь к сатане. Средних путей нет. Таким образом, преклонение перед человеческим разумом, как перед высшим проявлением человеческой сущности, есть начало косности и путь к сатанизму. Следовательно, из сказанного, видим, что третья ступень развития человеческого ума для некоторой части человечества оканчивается печально. Здесь человеческий мозг еще не достиг вершин своего развития, и проявляемая им деятельность может быть названа не умом, но умствованием. Человеку сплошь и рядом кажется, что он знает, но на самом деле он не знает. Ему кажется, что он прав, но в действительности он не прав. Свои мнения о фактах он считает за факты. Отсюда целый ряд ложных положений и выводов. Споткнувшись на подобном умствовании, человек застревает в болотах эгоцентричности и материализма и, выпадая из настоящего цикла эволюции, на много веков отбрасывает себя назад. Другая часть человечества, которая не признала человеческий разум за высшее достижение эволюции, продолжала свои искания дальше и вступила в четвертую и последнюю стадию развития своего ума. Стремление к истине и знанию приводит, в конце концов, к завершению развития человеческого ума, когда разум мозга входит в контакт и сотрудничество с мудростью сердца. Когда человек волевым приказом может низводить свой ум в сердце и думать и поступать от сердца. Это есть так называемое «умное делание», к которому прибегали все подвижники первых веков христианства и которым пользуются и теперь мудрецы Востока. Таким образом, для первых разум явился орудием рабства, наложившим на них свои страшные цепи, для вторых – орудием освобождения, ибо, не порвав связи со своим высшим сознанием, они в себе самих нашли истинного руководителя, который не ошибается, подобно разуму, который помог им благополучно миновать эту опасную точку эволюции и довести развитие ума до того предела, который допускают законы ее.